Глава 15. Мы с напарником матерились всю дорогу до квартиры, адрес которой назвал нам Эдик. Мирон поминал в суе мерзкого и его неумение искать себе суженую среди барышень, хоть немного на него похожих. А я изобретал все новые и новые эпитеты в адрес полковника Седых, который обожает загребать жар чужими руками. Эдик был настолько любезен, что прислал за нами свою служебную машину. «Тойоту», судя по всему, отремонтировать не успели, поэтому мы с напарником развалились на заднем сиденье новенького «Ниссана». За рулем машины оказался все тот же Саша, водитель полковника, человек, несомненно, имевший представление, какую интересную персону он возит, поэтому мы с Мироном в выражениях особенно не стеснялись. К тому же, как выяснилось, Саша был абсолютно не в курсе происходящего и не мог объяснить внятно, зачем мы так срочно понадобились его шефу. «Приехали!» Вернулся к нам водитель, аккуратно припарковав автомобиль в стандартном московском дворе, образовавшемся внутри четырех домов. «Пойдемте, я проведу вас через зацепление». Автомобиль остановился буквально в нескольких метрах от отгораживающей ленты, отделявшей внушительный кусок придомовой территории и один из подъездов от остального мира. Свет множества фар и беззвучно работающие мигалки на полицейских автомобилях разгоняли сгущающиеся сумерки, напоминая картинку из какого-то полицейского сериала. Посмотреть на спектакль высыпали практически все жильцы панельных девятиэтажек, образующих двор. Люди толпились на детской площадке, что-то шумно обсуждали мужики на небольшой парковке, громко перекрикивались зрители на балконах. Судя по доносившимся обрывкам разговоров, что именно произошло, не знал никто. Но во всех версиях фигурировали десятки трупов и море крови. Бандитская разборка? Массовый суицид террористической ячейки? Хулиганы по мытому полу подъезда натоптали? Пока ясности не было. Мрачный Эдик, смолящий, по всей видимости, уже не первую сигарету, встретил нас у подъезда. «Ну что, доблестная безопасность, опять ничего не может без ветеранов?» Вместо приветствия пошел в атаку Мирон. «Не поясничай!» Нас обожгло холодом. Там наверху трупы, и они опять имеют непосредственное отношение к вашему другу с его пассией. Я помолчал, потому что стало немножечко любопытно. Неужели опять кто-то досуха выпитый? Вот только Эдик сказал во множественном числе, и это наводит на некоторые сомнения. «Группа уже отработала», — бубнил Эдик, пока мы поднимались по лестнице. «Ребята оказались опытные, проблеваться только одного потянуло. Сейчас оттуда все убрались, но обстановка в квартире максимально сохранена». Мы поднялись на четвертый этаж, и я замер на лестничной площадке перед раскрытой в квартиру дверью. Стоявший у двери автоматчик прятал лицо, позаимствованное у кого-то из медиков марлевой маски. При виде полковника постовой потянул неуставную деталь формы, но Эдик махнул рукой, показывая, что все в порядке. В подъезде стоял запах крови. Даже не так. Он буквально висел в воздухе, как что-то осязаемое и почти материальное. «Что там произошло?» Я с изумлением отметил, что непроизвольно начал хрипеть. «Ха, а ты загляни, полюбопытствуй!» Усмехнулся Эдик, и мне окончательно стало дурно. «Стандартная однушка, ремонт дешевенький, но чистенький. Минимум мебели, скорее всего, квартира сдается посуточно. Интересно, насколько происшествие повлияет на ее востребованность?» Запах крови усилился. Я сделал глубокий вдох и убедился, что в состоянии держать под контролем свое звериное начало. Несколько шагов по квартирному коридору дались с определенным усилием, а потом я замер на пороге комнаты. Здесь уже поработали эксперты и фотографы, но общего великолепия от представшей моему взору картины следы их активности не портили. Первым впечатлением, которое меня посетило, оказалась мысль, что я нахожусь внутри огромного блендера. Стены, потолок, мебель — все было забрызгано кровью и ошметками плоти. Я скользил взглядом по кровопотекам и не мог отыскать ни одного более-менее крупного куска тела. Единственное, что можно было утверждать однозначно, в комнате художественной разбросано совсем-таки не одно тело. За моей спиной охнул Мирон. «Да это трэш какой-то». Добавил еще несколько заковыристых матерных выражений, а затем спросил, обращаясь к Эдику. «Ну из чего ты взял, что к этому какое-то отношение имеет Нина?» Она опять засветилась на камерах. Плюс ко всему соседи дали схожий словесный портрет. Меланхолично ответил полковник. И да, я уже звонил Мерзликину. Он утверждает, что Нина все это время была с ним. Ну вот же, воскликнул Мирон. Значит, все хорошо. Ошибаешься, совсем нехорошо, оборвал его Эдик. Там у подъезда машина стоит, большая такая, черная. А на ней дяденьки приехали, тоже большие. Логика понятна. Ты хочешь сказать, что приедет еще машинка, и ее пассажиры начнут разбираться, где же их друзья из первой машинки? Мой риторический вопрос, в принципе, не требовал ответа. Но Эдик все-таки кивнул. Ну и что с того? Мирон услышал самое главное, что хотел знать, и моментально расслабился. Спросят про Нину, Мерзкий ответит. Не поймут с первого раза, объясним доходчивее. «Как у тебя все просто?» — усмехнулся Эдик. «Ну, допустим, этим объясним. Проблему-то это не решает. Вампирша, похожая на Нину, убивает людей. Причем делает это достаточно регулярно. Рано или поздно вопросы будут возникать снова. Но до сегодняшнего дня такой мясорубки не случалось», — уточнил его полковник. «Или ты просто нам об этом не говорил? Здесь была откровенная бойня. Ты хоть бы примерно знаешь, откуда такой натюрморт?» «Исключительно примерно», — вздохнул Эдик. «Квартира сдавалась посуточно проституткам. Надолго никто не задерживался, максимум 2-3 недели. Наша героиня, если верить соседям, появилась вчера. А сегодня к ней приехали гости. Судя по машине, это люди Хмурого». «О, знакомые все лица!» — с энтузиазмом воскликнул Мирон. «Ну, конечно, он в прошлом году не поделил место для автомобиля у торгового центра с кем-то из ближнего круга этого самого Хмурого. Местный криминальный авторитет держал в страхе все окрестности, поэтому вполне логично моему напарнику попытались объяснить, что он не прав. Я, естественно, на стрелку отправился вместе с другом и открыл для себя много нового. Сначала я был искренне изумлен, увидев, как грамотно трет по понятиям мой напарник. А потом, когда начался конкурс авторитетных знакомых, еще больше поражен, выяснив, что за Мирохов вписался чуть ли не вор в законе. «Нормальный мужик, мы с ним в одном зале как-то боксировали». Без затей объяснил происходящее мой друг, а потом уже в одиночестве ушел в запой вместе с Хмурым. Друзьями они, конечно, не стали, криминал Мирон не очень приветствовал. Но, судя по всему, переговорить при случае с людьми он может. Эдик с недовольством посмотрел на моего напарника, тяжко вздохнул чему-то и продолжил. По всей вероятности, квартира сдавалась для проституток, недорогих, естественно, кто не в состоянии обустроить собственное гнездышко. Но и стуканул кто-то на нашу красавицу. Вот люди Хмурого и заявились к девушке. То ли под крыло взять хотели, то ли повоспитывать на предмет неправильности работы в чужом районе без разрешения. «Да воспитывались», — проворчал я. «Ладно, пойдем на улицу. У меня от запаха крови скоро планку сорвет. Если честно, я вообще не понимаю, зачем ты нас сюда позвал, тем более так срочно». «Подожди», — остановил меня Эдик. «Я хочу, чтобы ты ответил мне на один вопрос. Это бойня». Он помялся, как будто подбирая слова и испытывая трудности с формулировкой вопроса. «Это точно дело рук вампира? Ты не чувствуешь здесь еще какой-нибудь ауры?» «Оборотня?» — улыбнулся я. «А сам что? Или ты только своих сородичей чуять умеешь? Раньше ты все ауры различать умел». «Каких сородичей?» — встрепенулся Мирон и посмотрел на Эдика с подозрением. «Я чего-то не знаю». «Андрей шутит так неудачно», — сверкнул глазами Эдик и повторил свой вопрос уже требовательней. «Ты что-то чувствуешь?» Я прислушался к своим ощущениям и помотал головой. «Совсем ничего. Оборотня здесь не было точно. Впрочем, и вампирской магии я тоже не ощущаю». «Скорее всего, она и не магичила», — нахмурился Эдик. «Половозрелые особи вполне по силам нашинковать трех мужиков, особенно если те не представляют, с кем именно им придется столкнуться». «Но для вампирши картина все-таки не совсем адекватная», — показал я рукой на комнату. «Убить согласен, но строгать на фарш-то их зачем? Тем более, что столько крови пропадет зря». «Я не знаю», — развел руками полковник. «И это очень сильно меня напрягает». «Господа хорошие», — внезапно оживился Мирон, «а почему не спросить, что тут было у местного домового?» Услышав вопрос, Эдик внезапно скривился, как будто откусил огромный кусок лимона. «А потому что нет его», — пожал плечами безопасник. «Понимаю, что это выглядит нелепо, но на мой призыв никто не отозвался. Либо этот дом без домового, либо эта тварь еще и его пришибла». «Да ну», — сомнился я. «Домового в его собственном доме убить не так уж и просто. Я скорее в дом без домового поверю. Но думаю, что ты ошибаешься». «Что ты хочешь сказать?» С недовольством посмотрел на меня Эдик. «Что я, совсем в неадеквате, по-твоему? Домового позвать не сумею». «Слушай, ну что ты заводишься?» Примирительно улыбнулся я. «К тебе никаких претензий. Просто вы люди большие. Все по верхам летаете и не хотите спуститься на землю к простым жителям. Хотя в данном случае это не совсем верно. Я думаю, что нам надо в подвал». Я улыбнулся еще шире и махнул рукой ничего не понимающим друзьям. «Пошли, сейчас сами все увидите». Мы вышли из квартиры, спустились по лестнице и оказались опять на улице. «Товарищ полковник», — подскочил к нам полицейский в чине майора, — «там начальник полиции города приехал, заместитель министра. Требует вас с докладом». «Скажи им, что я пока занят», — отмахнулся Эдик. «Ну, товарищ полковник», — законючил майор, — «они же требуют». «Я занят», — повторил безопасник. «Седых!» — донесся откуда-то властный голос. «Принесла нелегкая», — пробурчал Мирон, и майор недовольно покосился на моего напарника. «Так, Андрей», — не обращая внимания на майора и чьи-то крики, повернулся ко мне полковник. «Нам нужен вход в подвал», — объяснил я Эдику. «Ну, знаешь, такой технический этаж, где все трубы, коммуникации проходят. Дом большой, там рядом еще могут быть какие-нибудь комнатки дворников и сантехников с электриками». «Так, подвал», — заозирался Эдик, а затем повернулся к майору. «Слушай, служивый, где участковый местный?» «Полковник Седых!» Все тот же голос раздался уже ближе, и я понял, что от нас не отстанут. От полицейских машин, которых, к слову, стало еще больше, а не меньше, как я рассчитывал, в нашу сторону двигалась внушительная делегация из 9 или даже больше человек. Возглавлял это шествие высокий, крупный мужчина с абсолютно прямой спиной. В свете фонаря я заметил лампасы на штанах и огромные шитые звезды на погонах. Рядом с ним шествовал гражданин, примерно такой же наружности и точно в таком же облачении. Два генерала, позади свита, заместители, помощники. Генералы шагали в ногу, не знаю, специально они так делали, или это у них случайно получилось. В любом случае, смотрелось, наверное, внушительно. На нас же с Мироном это зрелище не произвело ровным счетом никакого впечатления. Кадровые офицеры на иные вещи перестают реагировать очень быстро, в том числе теряют всякий трепет перед начальством после первой же серьезной проверки. Ну, это я, естественно, про нормальных офицеров, которые делом заняты, а не паркетными интригами. Когда ты на своем месте и честно тащишь свой крест, очень быстро приходит осознание, что заменить тебя просто-напросто некем. Работать никто не любит, особенно в откровенно плохих бытовых условиях. Поэтому для сохранения нервных клеток и других полезных для здоровья составляющих организма формируется иммунитет. Ну, генерал. Ну, с проверкой. Так он же не навсегда. Другой вопрос — карьеристы, ничего в этой жизни не умеющие, кроме как строить интриги и по чужим головам наверх ползти. Вот они, да, боятся любой инспекции, как черт ладана. А вершиной своего служебного пути считают должность, на которой сами могут с какими-нибудь проверками ездить. Ну или на худой конец в свите у больших начальников ходить. Поэтому мы с Мироном смотрели на приближающихся полицейских начальников с откровенным пофигизмом в глазах, предоставив Эдику возможность самостоятельно разбираться с этой проблемой. «Кто из вас полковник Седых?» Угрожающим тоном задал вопрос, идущий впереди. У него, кстати, на погоне оказалось целых 2 звезды. Видимо, это был тот самый замминистра, о котором конючил майор. «Я». Просто и без затей ответил Эдик. Комплекцией и солидностью он, безусловно, проигрывал генералам. Но нашего друга, казалось, данное обстоятельство ни капельки не смущало. Он равнодушно смотрел на задавшего вопрос и даже не попытался хоть как-то обозначить свое почтение. «Докладывайте», — махнул рукой замминистра, с ног до головы осмотрев Эдика и коротко мазнув взглядом по нам с Мироном. «Совершено убийство, ведется следствие», — пожал плечами Эдик. «Наша служба имеет свой взгляд на произошедшие события, поэтому параллельно с вашим ведомством я буду отрабатывать нашу версию». Остальное, товарищ генерал, уже не в вашей компетенции. Тут прошу меня извинить». «Вы забываетесь, полковник!» Грозно засопел второй обладатель штанов с лампасами, судя по всему, начальник полиции города. «Вы хотя бы осознаете, с кем сейчас разговариваете?» «Ну, это надолго, по всей видимости. Сейчас начнется мерение всеми возможными достоинствами и выяснение, кому принадлежит пальма первенства в расследовании особо кровавых преступлений. Ненавижу такие разборки, в первую очередь потому, что во время словесных баталий, собственно, дело-то и простаивает». «Эдуард Алексеевич», — вклинился я в начинающуюся дискуссию, — «может быть, мы пока пойдем, проверим кое-что?» «Это кто?» — немедленно среагировал на нас начальник полиции города. «Представь немедленно. Фамилия, звание, должность?» «Пенсионеры мы», — зевнул Мирон. «Подрабатываем, так сказать, на общественных началах». Потом мой напарник наморщил лоб и уточнил с улыбкой. «Ассенизаторами». «Кем?» — изумился замминистр. «В каком смысле?» «Разгребаем дерьмо там, где все остальные не справляются», — охотно пояснил Мирон, не переставая скалиться. «Зря он так, конечно. Вот сейчас загребут нас за неуважение к доблестным блюстителям правопорядка, а потом еще и накажут по всей строгости. Причем в попытке наказать непочтительных граждан про само преступление все как-то и позабудут. Это приглашенные мной консультанты из числа бывших сотрудников правоохранительных органов», — попытался исправить ситуацию Эдик, бросив перед этим на нас уничтожающий взгляд. «Впрочем, сам виноват. Нечего было нас вообще сюда дергать, раз тут парад начальников намечался». «Кто?» — взревел замминистр. «Вы в своем уме, полковник? Гражданские лица на месте преступления? По какому праву? Может быть, еще экскурсии устраивать начнете и билеты на просмотр продавать?» «Товарищ генерал», — поморщился Эдик, — «давайте не будем спорить о методах достижения результата. Мое руководство сообщит вам об итогах моей деятельности». «Каких методах?» — разорялся тем временем генерал. «Кто эти люди? Какие консультанты? Они только о качестве пива в ближайшем ларьке способны проконсультировать». Я дернул за рукав Мирона, уже открывшего рот, чтобы прямо сейчас проконсультировать генерала и по другим, не менее интересным вопросам. Замминистра откровенно заносило, но он явно не представлял, с кем столкнулся. Эдик очень не любит переходов на личности, особенно на личности тех, кого считает своими. «Посмотрите на себя, полковник!» Тормозить этот министерский деятель явно не умел. Судя по всему, он вылез на свет Божий из кадров или, не дай бог, воспитателей. Он оседлал любимого конька про внешний вид, дисциплину и моральный облик, поэтому уже не сильно понимал, что именно несет. «Вы откровенно врете мне, полковник? Где ваши криминалисты? Где техники? Посмотрите, во что вы одеты! Вы не бриты, костюм не отглажен. Что за внешний вид? Ощущение, что вы бухали в подвале и притащили сюда своих собутыльников!» Эдик смотрел на генерала немигающим взглядом, но, судя по всему, даже не собирался что-то отвечать. «Я требую отчета сейчас!» Было темно, но я почему-то был уверен, что генерал побагровел от негодования. Генеральская свита зашушукалась, а начальник полиции города засопел еще более внушительно. «Извините, но у меня есть свое руководство, и докладывать о результатах расследования я буду ему и никому другому». Эдик сделал над собой усилие и все-таки ответил, причем абсолютно спокойным голосом, что раздражало высоких начальников еще больше. «Не забывайтесь, полковник!» Решил выпендриться кто-то из свиты, и, видимо, вот тут Эдику надоело. «Молчать!» Внезапно то ли прошипел, то ли просвистел наш друг полковник. По моей спине проскользнул холодок, и я понял, что показное спокойствие безопасника было всего лишь маской. Ментальный удар был достаточно точным и мощным одновременно, но его эманации было очень тяжело не почувствовать. Генералы и свита замерли, превратившись в восковые фигуры, и уставились на Эдика осоловелыми глазами. «Полковник Седых ведет свое расследование. Полиция города оказывает ему полное и всестороннее содействие. Поиск убийц следует начинать с установления личности погибших и отработки версии криминальных разборок». Стоявшие перед нами полицейские кивали в такт словам Эдика, как фанаты рэп-группы в такт любимым исполнителям. «Деятельность полковника Седых не является предметом интереса должностных лиц, не являющихся сотрудниками органов безопасности», продолжал тем временем свой речитатив Эдик. Упоминание о присутствии полковника Седых на месте преступления должно быть исключено из всех протоколов. Да уж, припекло кому-то. Эдик откровенно играет с огнем. Ментальное воздействие на шишек такого уровня не может не аукнуться ему в будущем. Невольно я задумался, а кому в самом деле подчиняется мой старинный приятель? Не может же быть так, что он действует сам по себе, и над ним сверху никого нет. Вот только кто? Президент? Не смешите меня. Он всего лишь человек, причем при Эдике уже поменялось с десяток руководителей государства. «Андрюха!» — с жаром прошептал мне на ухо Мирон. «А чего это он о себе вдруг в третьем лице заговорил?»